Ночь Анатолий провел в доме, куда его привез Марселло. Опасаясь вернуться в гостиницу, Кондратюк позвонил ему прямо из того кафе, куда зашел. Там же и дождался мексиканца. Оказавшись в безопасности, он залпом выпил пару стаканов горького, настоянного на травах фернета, местного ликера. Анатолий не отверг бы и водку, но в доме оказалось только это 45-градусное пойло. Когда он, успокоившись, рассказал во всех подробностях о произошедшем, Марселло выразил сомнение, что Кондратюка кто-то будет искать. «Думаю, нет смысла уезжать из столицы. Отсидишься несколько дней здесь и вернешься в гостиницу. Ты же не показывал им документы, не сказал настоящее название гостиницы. Да и в чужой стране у них не так много возможностей по поиску кого бы то ни было. Вряд ли они тебя в чем-то заподозрили. Хотя то, что ты стрелял...» Марселло задумался на минуту, но решительно опроверг свои сомнения. «С другой стороны, ты американец. У них принято таскать с собой пушку и пускать ее в ход, когда надо и не надо. Ты не исключение. А может, лучше, пока все уляжется, съездить в другие города, проверить те адреса, что не в столице?» На следующий день Марселло принес из ближайшего кафе завтрак для Анатолия и свежий номер газеты «La Nación». «Почитай на последней странице», — подсказал он озабоченно, — «в разделе «Криминальные новости». Не дожидаясь, когда Кондратюк прочтет, он сообщил: «На одной из улиц Буэнос-Айреса найден труп Рикардо Кейте. Они его тут называют Рикардо. Кто убил, за что, никаких предположений не высказывается. Работает следствие. А ведь Рикардо был другом брата Эвиты. А заметка крошечная. Боятся признать, что при нацистском правительстве Перона убивают немецких нацистов. Они имеют слишком большое влияние здесь. Немцев после окончания войны в Аргентине и в самом деле собралось много. Еще в 1939 году тут остались моряки с броненосца «Адмирал граф Шпее». Корабль затопили, чтобы не передавать англичанам, а команда сошла на берег. К немцам и нацистам тут относились хорошо. Город Вилля-Хенераль-Бельграно местные даже называли аргентинским Тиролем. Туда и направился Анатолий на время, пока в Буэнос-Айресе уляжется история с убийством Кейте. Расследование ни к чему не привело. Никаких следов убийц полиция не обнаружила, о чем сообщалось в газетах. Приписали убийство случайным грабителям, ворвавшимся в книжный магазин. Кейте спасался от них бегством, но они его нагнали и застрелили. Берлинские пончики и сладкие рулеты Анатолий попробовал именно в Вилля-Хенераль-Бельграно. И хоть никто не расхаживал в Аргентине в нацистской форме, тем не менее атмосфера фашистской Германии чувствовалась в местах, где немцы собирались или жили кучно. Эта атмосфера была знакома Кондратюку не понаслышке. После истории с перестрелкой в книжном Анатолий вернулся в Штаты, не испытывая прежней уверенности в избранном им пути предательства Родины. То, как лихо действовали русские в поисках нацистских преступников на чужой территории, вызывало уважение, удивление и панический страх. Он, конечно, не нацист, не фашист, но что, если рано или поздно и до него дойдет очередь? Достанут его хоть в Америке, хоть на Северном полюсе. Упорство, да и умение им не занимать. Довольно долго ему снилось окровавленное лицо Рихарда Кейте и его светлые волосы, слипшиеся от крови. Позже сам Гелен утверждал, что Бормана вывезли в СССР, спрятали под чужой фамилией и тщательно охраняли. Так что поиски ни к чему не привели.